Простым глазом было видно. Немец отделил от туши самки стегно и, скрываясь за снежными надувами, пополз к завалу. Санжив поднял винтовку, вопросительно посмотрел на товарища, но тот опять сердито цыкнул. «Харахире!» Санжив пожал плечами. «Молод Тагон, не понимает? Пусть уползет этот немец в укрытие. Вокруг него соберутся люди, которым в божеский праздник приходится лежать за снежным завалом у пулеметов. Пусть смелый человек всем расскажет о вкусном мясе лесного зверя. Пусть его товарищи подумают, что сам Бог послал им подарок. Враги съедят лосей, это так. Только дорого заплатят они за свежее мясо. Давние счеты у таежного охотника с вороньем. Не любит он этих шумливых и грязных птиц. В молодости дело было, оконфузился как-то из-за воронья перед стариками на Маконов. Долго шел по следу изюбра. Голодно было на стойбище. А возле ключа все-таки поймал зверя на пулю. Сбил, освежевал. Прыгали на ветвях черные птицы, поживы чуяли. Не смог унести охотник все мясо. В ключевую воду его погрузил, чтобы не испортилось, и зверушкам да птицам не досталось. За помощью побежал. А вот исчез изюбр. Следы медведя увидели люди, явившиеся за мясом, да кусочки обглоданные. «Ладно», — подзакусил добычей на Маконова хозяин тайги. А вороны сидели на деревьях и каркали. Это они на весь лес расшумелись, позвали, навели к ключу Топтыгина. А тому что? Зацепил лапой и вытащил мясо из воды. Немецкий солдат, который волоком тащил стегну лосихи, все равно, что ворон. На весь лес раскаркает. Немцам выдали сегодня водку. А кому на божеском празднике не хочется свежего мяса на закуску? Одного стегна на всех фашистов не хватит. Целая орава их за снежными брустверами. Приготовься, Тагон, идут. Трое немецких солдат появились среди сугробов и с разных сторон поползли к добыче. Они набросились на дымящиеся туши, кромсали их ножами, хватали куски мяса, торопливо наполняли мешки. Мясников заметили из нашей огневой точки. Застучал пулемет. Возле копошившихся людей в белых маскалатах вскипели снежные бурунчики. Волоча вещмешки, гитлеровцы поползли в разные стороны. Таежный зверобой не мог допустить, чтобы его добычу безнаказанно растащили средь бела дня. «Угырха!» — прицелился на Маконов. Выстрелил и Тагон. Он метил в немца, который, волоча большой кусок мяса, подходил к завалу. Уже едва различимый в белом маскалате, тот взмахнул руками и упал. Земляки стреляли быстро, поочередно, на выбор.